Глава 31. «Да, конечно», — с улыбкой проговорил мужчина, ищущим взглядом окинул холл и рассеянно пробормотал: «Ты так похожа на мою сестру, что я на миг подумал, это Леонор». «Мне об этом говорили», — улыбнулась в ответ дядюшке, тут же уточнив: «Мсье Севард?» «Верно. Старший брат Леонор и твой дядя. Говард ушел за мадам Холли». «Если вы о дворецком, то да». «Что ж», — промолвил мужчина и внезапно заявил: «Значит, у нас будет время поговорить без этой старой Мегеры». С недоумением промычала, признаться, не ожидая какой откровенности, на что мсье Севард, тотчас нахмурив брови, насмешливо спросил: «Или в Амавере девиц тоже воспитывают в строгости, прививая занудство с рождения?» «Нет, мсье», — отрапортовала я, щелкнув каблуками туфель, и едва сдержалась, чтобы не приложить руку к голове, вовремя вспомнив, что к пустой не прикладывают. «Тогда идем. Расскажешь, что привело тебя в этот мерзкий городишко. А чаю с тетушкой выпьешь позже», — распорядился мсье Севард, широким шагом направляясь к высокой резной двери у лестницы. Кабинет, как, впрочем, холл и коридор, был чересчур украшен позолотой, лепниной, картинами со сценами балов, охоты и пиров. На окнах висели тяжелые бархатные портьеры, стены были обиты тканью в крупный яркий цветок. А мебель была вся из темного дерева, слишком массивная, и занимала много места, неся минимум полезной площади. «Мадам Холли не любит гостей, заявившихся без приглашения, и намеренно выдерживает время, чтобы незадачливый бедняга извелся в ожидании», — хмыкнул дядя, усаживаясь в кресло, взглядом показав мне на диван. «Так что у нас есть минут 20, и мы можем поговорить без ее длинного носа». Отвечать мсье Севарду на его тираду я не стала, посчитав, что это было бы с моей стороны бестактно, и, присев на твердый, как деревянная лавка, диван, выжидающе посмотрела на мужчину. «Ты и правда похожа на Элеонор. Тот же взгляд, та же улыбка». Задумчиво протянул мсье Севард, вытаскивая из-под стола бокал и початую бутылку. «Не предлагаю. Дама такой не любит. Так зачем ты приехала в Верданию?» «По делам. И повидаться с родственниками, которые, выдав замуж мою маму, вычеркнули ее из своей жизни». Проговорила с вызовом, взглянув на оторопевшего после моих слов мужчину. Его пренебрежительный тон, явное неуважение и надменность порядком мне надоели, и я не смогла себя лишить удовольствия и не ответить ему тем же. Поперхнулся дядюшка. Некоторое время он беззвучно открывал и закрывал рот, а после разразился громоподобным смехом. Я терпеливо ждала, когда мсье Севард успокоится, время от времени бросая косые взгляды на разошедшегося мужчину, продолжая с линцой рассматривать кабинет. «А ты ничего, не такая же манная пустышка, как моя дочь», — заговорил дядя спустя 2 минуты, с бульканьем наливая в бокал янтарную жидкость и тут же его залпом осушив, насмешливо бросил: «Только ты ошиблась. Это Леонор прекратила с нами общение. Филипп, упрямец, 5 лет ей письма слал, но ни на одно не получил ответа. О том, что у нее родились дочери и сыновья, мы узнали от Майрона». «Дочери?» — с недоумением переспросила, впервые услышав о том, что у меня есть сестра, и пока не понимала, что мне делать с новой информацией. «Не знала? Странно. Но, может, это было желанием Элеонор, чтобы они не говорили». «Почему?» «Спроси у нее. Кстати, она тоже прибыла в Верданию?» «Моя мама, отец и братья погибли», — чеканя каждое слово, произнесла, пристально следя за реакцией дядюшки. «Вот как? Давно?» Мужчина был удивлен, но в его голосе я не услышала и крохи горести от потери сестры. Он лишь снова наполнил бокал и в 2 больших глотка его быстро опустошил. «Чуть больше 3 лет назад. Кто-то поджег наш дом». «Поджег?» — эхом повторил мужчина, невидяще уставившись перед собой, и несколько минут задумчиво крутил в руках пустой бокал, пока его взгляд не прояснился, и он вновь не посмотрел на меня. «Виновного нашли?» «Нет. У шерифа была единственная версия, что это сделали бродячие артисты». «А ты в эту версию не веришь?» Мужчина сделал логичный вывод из моего насмешливого тона, снова вперившись перед собой, но тут же тряхнув головой, как старый пес, пробормотал: «Это же не может быть!» «Что не может быть, мсье Севард?» Сейчас же ухватилась я за брошенную фразу, но шумом распахнутая дверь и недовольный, чуть визгливый голос прервал начавшего было говорить мужчину. «Дорогой! Холли, это моя племянница Александра Пембертон. Ты помнишь мою сестру, Элеонор? Это ее младшая дочь, Александра». Представил меня дядя, медленно поднимаясь с кресла, не забывая подлить себе в бокал. «Она прибыла из Амавера. Знаешь, а моя сестра умерла. Александра сирота. У нас же есть свободные комнаты. Надо приютить девушку». «Говард, помоги господину подняться в покое», — Голосом, нетерпящим возражений, прервала мужа мадам Холли. Встав так, чтобы она могла нас одновременно видеть, и чуть снизив тон, добавив в него немного любезности, продолжила: «Мадемуазель Александра, ваш дядя болен, и доктор прописал для него постельный режим. Мне жаль, что вы увидели мсье Сиварда в таком состоянии. Позвольте проводить вас в гостиную и напоить чаем. Говард, распорядись приготовить покои для мадемуазель Александры». «Не стоит беспокоиться. Я остановилась в гостинице. Сделала попытку отказаться от такого странного гостеприимства, но не была услышана, поэтому решила не надрывать голос и покинуть этот особняк, когда я здесь закончу. Так как поддерживать родственные связи с этой частью семьи у меня желания не появилось, предлагать стать моим попечителем я даже и не собиралась. И пока банк не настаивает или забыл, справлюсь сама. А нет, уверена, дед мне не откажет и вредить точно не будет». Но вот ссылаться на семью Уилсон в разговоре с мсье Стаффансоном, как я ранее планировала сделать, боюсь, не стоит. «Мадемуазель Александра, пройдемте», — пригласила меня тетушка, нервно дернув щекой, и, не дожидаясь моего ответа, покинула кабинет, в котором уже не было ни Сиварда, ни дворецкого. Гостиная ничем не отличалась от помещения, где я уже успела побывать, разве что вдоль стен разместили деревянные тумбы, на которых стояли вазы, одна забавнее другой. И люстра, свисающая с потолка, сверкала многочисленными хрустальными подвесками. А так, та же лепнина на стенах, позолота даже на камине и картины, теперь уже с изображенными на них столами, заставленными разнообразной снедью. «Я сочувствую вашей утрате, мадемуазель Александра. Потерять близких, остаться сиротой...» Не договорила мадам Холли, промокнув платочком уголки глаз. «Восхищаюсь вашей смелостью отправиться в Верданию без сопровождения. Или вы наняли женщину?» «Нет, мадам, я прибыла в Верданию одна». Своим ответом безжалостно уничтожив застывшую в глазах тетушки надежду и свою репутацию благопристойной девушки. «У вас в Омавере не осталось родных?» И снова та же надежда в глазах мадам Холли, но придется тетушке изнывать от любопытства и страдать от понимания, что в ее доме будет жить испорченная и невоспитанная девица, так как в гостиную ворвался раздраженный мсье Сиварт, за ним следовал, едва слышно уговаривая вернуться в покое дворецкий, и незнакомый мужчина с кривой презрительной ухмылкой на лице. «Дорогой, у нас обед и гостья!» Рыкнул дядюшка, бросив на супругу предупреждающий взгляд, и та удивительно смиренно опустила голову ровным голосом, приказав: «Говард, распорядись подать обед на 4 персоны. Терренс, познакомься со своей сестрой. Мадемуазель Александра Пембертон прибыла одна из Эмвера». Слово «одна» тетушка особо подчеркнула, но это осталось незамеченным обоими мужчинами.